«Доброе утро!» — весело сказала она, посмотрела на Татьяну Сергеевну и притихла. «Что-то случилось?» Татьяна Сергеевна объяснила. Она как-то сразу растерялась и не могла сообразить, что надо сделать. «Тогда я побежала, а вы не спешите, можете опоздать немного». Татьяна Сергеевна принесла таблетки, заставила мужа принять их. Потом позвонила дочери, сказала, что у отца ангина и нет ли лимона. «Лимон, конечно, есть, но как его доставить?» Наконец Евгения Ивановна решила, что лимон занесет Анастасия в свой обеденный перерыв, ее больница неподалеку, и чтобы Татьяна Сергеевна не захлопывала дверь, замок поставила на предохранитель и вызвала врача. Татьяне Сергеевне не понравилось, как по-деловому холодно распорядилась дочь. Всем дала задание, только себе никакого не оставила. И каким бесстрастным тоном разговаривала, хоть бы чуть испугалась за отца. Она взглянула на часы, принесла таз, заставила Ивана Михайловича прополоскать горло. Пристроила рядом на табуретке два термоса с теплым полосканием и чаем. Положила таблетки, завела будильник на 12. «В 12 примешь таблетки и прополощешь горло. Если температура не упадет, завтра вызову врача». «Не надо», — захныкал он, — «еще в больницу заберут». «Чего все они так боятся больницы?» — подумала она. «Если бы с ангиной клали в больницу, она бы давно лопнула от переполнения». Татьяна Сергеевна опять тронула его лоб, и он, поймав на лету ее руку, поцеловал. Она машинально отдернула, как будто обожглась или укололась. От этого самой стало неловко. «Не задерживайся», — тихо попросил он. «Где мне задерживаться?» Она опять посмотрела на часы и побежала одеваться. На улице и в троллейбусе, а потом и на работе, все время чувствовала на руке след его горячих сухих губ. Но это не трогало ее. Она, конечно, беспокоилась, но беспокойство это было профессиональное. Точно так же она беспокоилась о Софье Николаевне или о другом больном, который был ей поручен. Его она поручила себе сама. И все равно весь день сидела, как на иголках. В перерыв кинулась позвонить, да вовремя сообразила. Ему пришлось бы вставать, идти в прихожую. И почему она не догадалась внести телефон в его комнату? Ожидала, что, может быть, догадается позвонить Анастасия. Но та не звонила, да и телефона сберкасса не знает. Отыскать не потрудится. У нее уже закипало раздражение не только на дочь, но и на внучку. Мы-то с ним могли и развестись, а вам развода не будет. Вам он на всю жизнь остается отцом и дедом, а вы сунули ему лимон и успокоились. «Работы было немного», — Маша сказала. «Вы идите, мы тут управимся». Но она не уходила, не хотела никаких поблажек, не привыкла к ним. Принимала расчетные книжки, пробивала кассу, считала деньги. Какая-то старушка подала книжку, попросила. «Заполни мне, детка, у меня руки дрожат». Татьяна Сергеевна подумала, какая же она старая, если я окажусь ей деткой. И как же она одинока. Разные люди приходили сюда. Спокойные и нервные, скандальные и робкие, и вели себя по-разному. Некоторые неуважительно комкали деньги, не пересчитывали сдачу, другие терпеливо ждали копейку, на таких поглядывали насмешливо, как на чудаков. А Татьяна Сергеевна их уважала больше, только нелегкую трудовую копейку ждут так долго и терпеливо. Здесь она знакомилась с неведомой ей раньше стороной жизни. Тут, возле денег, резко проявлялись крайности человеческой натуры. Она становилась свидетелем драм и трагедий, когда близкие люди оказывались чужими, делили посуду вклады, либо не успел похоронить родителей, выкрадывали друг у друга сберкнижки, прибегали изымать вклад